Алло. Да. Валя. Валя. Ну-ну. Это Таня, 218. Чего тебе нужно? Тебе Игорь не звонил? Нет. Ну, час назад не звонил тебе, Игорек? Нет. Про анекдот рассказывал? А? Про тебя анекдоты сочиняют, ты знаешь, в интернете. Я их не запомнила. Вот он рассказывал тебе. А ты юмор... Да. Ну вот ты юмора не поняла. Да я забыла. Слушай, тут вообще смешной анекдот, короче, послушай. Значит, Анусова была очень праведной, поэтому Бог решил ее наградить. А пришел к ней и говорит, все, о чем не подумаешь, все сбудется. Ваня думает, хорошо бы во дворе новую лавочку поставили. Смотрит, лавочка стоит. Ваня села, захотелось 5 килограмм хурмы. Смотрит... Хурма рядом с ней лежит. А мимо идет Курдюков. Валя, ты что там такое кушаешь? Ой, Валя, куда это я пошел? Поняла, в чем прикол? Надоели мне ваши анекдоты. Живите своей жизнью, а ко мне не лезьте. Ведь чувства юмора нет.